Глава 7. К Кури я добралась где-то часа через два, основательно заблудившись во внутренних переходах. Зато методом проб и ошибок разведался еще один ярус дворца, на этот раз скальный. Мы наткнулись на искусственные ледники с продуктами, склады с оружием и даже небольшое подгорное озеро. Видимо, этот источник был на случай осадного положения. Но были и переходы, не раскрывавшие своих тайн. Бродить было интересно, я почему-то не испытывала страха. От стены мха исходил неяркий свет, зрение достаточно быстро подстроилось. После насыщенного дня усталость все больше давала о себе знать болью в мышцах и тяжестью во всем теле. То ли мы с Ягу действительно осмотрели все доступные помещения на этаже, то ли нам просто повезло. Но следующий переход привел уже к сети ходов, исследованных ранее. Оттуда до кухни было рукой подать. Вот только я чувствовала себя все хуже. «Ягу, что со мной?» Я брела по переходу, еле переставляя ноги. Казалось, кухня находится запредельно далеко. В горле пересохло, воздух со свистом вырывался из легких. Оператор принял сильнодействующий энергетик. Экспериментальным образцам без устойчивого симбиоза с нулевым носителем рода рекомендован постельный режим и обильная калорийная пища. Дойти бы еще до них. Вверх я шла на чистом упрямстве, реагируя лишь на подсказки Ягу. Когда я ввалилась на кухню, попутно сбив с ног кого-то из помощников Ури, то уже слабо соображала от накативших температуры и слабости. Болело все тело, ломило кости, скручивало суставы, кожа обрела поразительную чувствительность. Прикосновение ткани ощущалось сродни трению о наждачную бумагу. «Вот же, кошак безмозглый!» — выругалась Ури, заглянув мне в лицо и увидев одной ей ведомые симптомы. «Сейчас, маленькая Эше, потерпите, станет легче. Вот, съешьте!» В глазах все плыло, сфокусировать зрение не удавалось. Более-менее угадывался только фиолетовый цвет и запах, похожий на вяленое мясо. Я слабо жевала волокна, скорее рассасывая их. Аппетита не было, но, как ни странно, стало чуточку легче. «Сколько вы выпили?» Голос Ури доносился словно сквозь вату и лучился заботой с нотками тревоги, пока она придерживала меня за плечи. «Одну крышку! Хвала духам отцов-прародителей, хоть на это мозгов хватило! Ух, я задам ему, как вернется! И что удумал ребенка травить? Я это так не оставлю! Вот побегает у меня треть цикла на своих четырех, я на него посмотрю!» Ури возмущала себе под нос, обещая кому-то жестокие кары, пока я приходила в себя. Кусочки фиолетового мяса сменились фруктами с оранжевой мякотью. Сочные дольки взрывались фейерверком вкуса во рту. Память пыталась предложить ассоциации, но, кажется, я ничего подобного в жизни не ела. После такого странного перекуса я натурально осоловела. Глаза закрывались, неимоверно хотелось лечь спать прямо на полу. Холод камня меня ни капли не смущал, наоборот, радовал приятной прохладой. Оценив мое состояние, Ури провела меня в покое и уложила спать, заверив, что завтра белье и одежду заберут в стирку. Дальше я позорно отключилась. Новое утро в новом мире отозвалось бодрой такой болью во всем теле. Но эта боль была правильной и скорее приятной, сигнализирующей о том, что вчера организм получил достаточную нагрузку. Ох, у меня же еще встреча с мастером Кру. Пришлось выманивать свое тело из постели и идти делать зарядку с водными процедурами. Наскоро завершив обязательную программу, отправилась к Ури. Есть хотелось зверски. Я бы, наверное, слона съела, лишь бы только с сочной поджаристой корочкой. Ури снова сокрушалась, что маленькая Эше нарушает традиции. Негоже есть на кухне, но сытным завтраком накормила. При попытке вручить мне с собой бутыль с энергетиком я вежливо отказалась. Еще свежи были воспоминания об откате. И вообще, нужно организм приводить в норму без стимуляторов. Так справлюсь. К мастеру Кру я добралась за рекордных 10 минут и была приятно удивлена результатом его работы. С виду его изделие было помесью мокасинов и кроссовок. Мягкая кожа изнутри, напоминающая замшу, удобно охватывала стопу и закрывала голень. Мастер даже шнурки сделал, чтобы можно было подтянуть по размеру обувь. Подошва же представляла собой три полоски выдубленной кожи с большой плотностью. Между ними были вставки в шахматном порядке какого-то вещества, напоминающего пробку, но оно пружинило. Вначале я была скептично настроена, примеряя обновку, но, пройдя несколько шагов и попрыгав на месте, пришла в полный восторг. Подошва не просто амортизировала, она еще и давала импульс к движению. В стопе было удобно, не жарко, обувь практически не ощущалась на ногах. Я искренне поблагодарила мастера, лучась от удовольствия. Он даже про рельеф не забыл на подошве для лучшей сцепки. Вот что значит профессионал. Мастер Кру колебался всего несколько мгновений, но, видя мое довольное лицо, все же решился. «Айшер Агнеда, могу я обратиться с просьбой?» Мастеру было неудобно, но он не отводил взгляд. «Чем смогу, помогу, мастер. Могу ли я делать по вашему макету обувь для других?» Я, признаться, опешила от такого вопроса. Это, выходит, можно запретить? «Мастер Кру, мой макет — лишь задумка, идея, воплотили ее в жизнь вы. Это, скажем так, наше совместное детище. И я только рада буду, если кому-то еще пригодится такая обувь». Я смутилась, стараясь помягче сформулировать свою мысль. «Просто остальные же, наверное, не имеют моих проблем». «Ошибаетесь, Айшер Эда. У нас очень много детей, которым эта обувь была бы очень кстати. Оборот они еще не контролируют, а потому физические нагрузки у них минимальные. От этого страдает тело и замедляется физическое развитие». «Интересно получается. То есть у них молодняк вообще никак не тренируют? Ясельки. Только после оборота за них берутся в полную силу. А меж тем гармоничное физическое развитие в детстве не может не сказаться положительно. Главное не переусердствовать». «Мастер Кру, конечно, я не против», — ободряюще улыбнулась мастеру. И тут мне пришла еще одна дельная мысль. «А где можно найти мастера по работе с деревом?» «А вам нужно взаимодействовать с живым или мертвым растением?» — удивил меня вопросом мастер Кру. «Мне бы универсала», — выкрутилась я. Наверняка таких специалистов либо нет, либо очень мало. Мастер Кру задумался, крепко, чуть поглаживая свою седую бороду. Я не торопила с ответом, прикидывая, как буду объяснять, что мне нужно. «Универсалов, как вы говорите, у нас и не было никогда. Но я могу вас провести к старому Три. Он занимается распределением мастеров для нужд клана. Он лучше подскажет, кто сможет выполнить вашу просьбу». Такой ответ меня устраивал более чем. Мы степенно шли по самому нижнему ярусу поселения и беседовали с мастером Кру ни о чем. Я интересовалась, из чего сделана пружинистая прослойка между подошвами. Оказалось, что это местная лиана с пористой структурой. В живом состоянии она пружинит еще больше, а в мертвом остаются лишь остаточные явления. «Ничего себе остаточное! Как же она тогда вживую пружинит?» Невольно вырвался у меня вопрос. «А вот, можете попробовать». Мастер Кру с удивительной для его возраста ловкостью взобрался по ближайшему дереву на высоту 4 метра над землей, цепляясь исключительно пальцами за кору, и скинул к моим ногам длинный побег вырвиглазной малиновой лианы. Растение было чуть меньше толщины моего запястья, покрытое узкими маленькими листьями, как чешуйками. Мастер Кру спустился так же быстро, как и поднялся, а я все еще рассматривала лиану. «Маленькая Айше испытывает какие-то затруднения», — участливо поинтересовался мастер, видя мое задумчивое выражение лица. «Да, мне нужно, чтобы лиана была натянута между двух деревьев на расстоянии 3-4 человеческих ростов и на высоте чуть выше колена. Но при этом вредить растению не хотелось бы. И еще мне нужна сеть таких же лиан высотой 2-3 человеческих роста и шириной раза в 2 больше». Мастер Кру удивленно взирал на меня, но никак не комментировал странный запрос. «Старый Три точно вам поможет». Хитроватая, предвкушающая улыбка мелькнула на его лице, но я успела ее заметить. Распорядитель всеми деревщиками жил на другом конце поселения, практически на границе с джунглями, что, впрочем, было логично. К моменту нашего прихода перед его домом столпилась компания мужчин, мирно беседующих и обменивающихся шуточками. Все они были одеты в бледно-зеленые набедренные повязки. Уже не в первый раз замечаю, что цвет одежды у местных разнится в зависимости от профессии. Здесь же в глаза бросались и другие отличительные черты. Так, у некоторых деревщиков виднелись заготовки под татуировки и разная степень выбритости головы. Завидя нас с мастером Кроу, деревщики синхронно поклонились. Любопытные взгляды, бросаемые в мою сторону, сложно было игнорировать, но я нацепила на лицо вежливую улыбку и кивала в ответ на приветствие. Нас предложили пропустить вне очереди к мастеру Три. Пришлось отказаться, сославшись на то, что труд во благо клана всегда в приоритете, а вопрос маленькой Айше может обождать. Мужчины так на меня смотрели, будто у меня хвост вырос. Я же демонстративно рассматривала жилище главного деревщика. Домом ему служил ствол дерева толщиной в несколько обхватов. Низенькая дверца, маленькие окошки без стекол с зеленоватыми занавесками из цветущих гирлянд неизвестных растений. На уровне метров двух от земли виднелась площадка из сплетенных ветвей дерева, где сейчас о чем-то оживленно беседовали в полголоса мастер Кру и низенький лысый мужчина. Солнечный свет, проникая сквозь крону дерева, отражался на гладко выбритой голове. Удивляло еще и то, что от площадки в разные стороны расходились узкие подвесные мостки, свитые из лиан. Нигде не видно было металла. Я непроизвольно выискивала гвозди, заклепки или еще что-то подобное, но не находила. Почувствовав на себе излишне пристальный взгляд, обернулась. Молодой парнишка, на вид лет 20, с любопытством рассматривал мою обувь. «Айше, позвольте задать вопрос», — краснея до кончиков ушей и тушуясь, пробормотал парнишка. «Слушаю. А вам для чего такая странная обувь?» «Для занятий физическими упражнениями. Чтобы успешно пройти единение, хочу развивать свое тело уже сейчас», — выдала заблаговременно заготовленную версию. Не буду же каждому рассказывать о собственных проблемах с оборотом. Хотя, скорее всего, все и так о них знают. Но придется держать хорошую мину при плохой игре. Парнишка как-то странно отреагировал, глаза его заблестели такой надеждой, будто я пообещала вылечить всю его семью от мирового поветрия как минимум. «А разве существуют такие занятия?» Заикаясь от собственной смелости, произнес оборотень. «Ну, если мастер Три сможет выполнить мою просьбу, то, возможно, появится», — криво улыбнулась одной стороной лица. Глаза парнишки загорелись фанатичным энтузиазмом. «А что для этого нужно? Возможно, мы сможем помочь?» Хоть мы и разговаривали в стороне, но, как оказалось, к нашему разговору прислушивались. И теперь к нам начали подходить другие деревщики. Они кивками и заинтересованными взглядами давали понять, что тоже в деле. Я еще раз объяснила, что мне требуется, и показала на малиновую лиану, скрывающуюся в кроне соседнего дерева. Для наглядности палочкой нарисовала на земле, как это должно выглядеть. Сначала стояла гробовая тишина, потом появились первые предположения, как это сделать. Через несколько минут обсуждение переросло в бурный спор, а еще через 5 минут стороны пришли к общему мнению. «Айше, мы посвящались, решили, что это можно сделать, но только в одном месте», — объяснил все тот же милый краснеющий парень. «Для жизни Лерико необходимы постоянная тень, вода. Возле реки создать такое не выйдет, там очень солнечно для нее. Но здесь, неподалеку, есть небольшое озерцо, питаемое подземными источниками. Над ним кроны деревьев сплели полог, и солнце не обжигает Лерико». В голову пришла шальная мысль, но прежде чем ее озвучить, я уточнила. «А в озере водится что-то опасное?» «Нет, что вы. Оно не глубокое, и вода там слишком холодна для опасной живности», — ответил уже другой деревщик постарше возрастом и с толстенной косой на затылке. Остальная часть головы у него также была выбрита, как и у мастера Три. А можно ли тогда натянуть лиану и сетку над озером? Ну, чтобы если срываться, то в воду, пояснила я свою идею. Так-то меня и просто устроили бы натянутая стропа и сеть между деревьев. Но тогда пришлось бы озаботиться еще веревками для страховки. А озеро в качестве места тренировок просто идеальный вариант. И полазать, и закалиться. Если сорваться, то и поплавать. Сами того не подозревая, мужчины только что незатейливо улучшили систему тренировок. Опять же, место, судя по всему, непроходное, а значит, и меньше глазеть будут. Мужчины снова начали совещаться, у некоторых в глазах появился азарт. «Можно, но тут придется потрудиться сразу нескольким подмастерьем», — снова ответил тот, что с косой. «Если Айше не слишком спешит, мы могли бы этим заняться после смены». «О, Айше никуда не спешит, у Айше море времени». Я уже счастлива тем, что идею получится притворить в жизнь. «Если можно, я бы хотела присутствовать при сотворении», — скромно попросилась в наблюдателе. «Оно, конечно, нет ничего хуже, когда заказчик стоит над душой, но мне там предстояло провести ближайшие несколько месяцев, и не хотелось бы потом отрывать деревщиков от работы ради исправления неудобных огрехов». «Конечно, Айше. Нам самим интересно, что получится». «Давайте здесь встретимся за 2 часа до заката. Должны управиться», — доносились с разных концов голоса мужчин. «А ну, цыц! Что столпились, как молодухи на караванном краю? Что столпились, как молодухи на караванном краю?» — гаркнул мощный бас из-за спин подмастерьев. Мужчины расступились, пропуская ко мне мастера 3. Тот, обернутый в подобие римской тоги зеленого цвета, напоминал лешего среди дубов старого леса. Низенький, коренастый, но с властным голосом и татуировкой, покрывающей всю левую руку от кончиков пальцев до шеи. Растительный орнамент выглядел настолько натурально, что хотелось потрогать его на ощупь. «Айше, они вам докучали?» Брови мастера-деревщиков сошлись на переносице, когда он грозно осматривал своих подчиненных. «Нет, что вы, мастер. Наоборот, они вызвались помочь мне в одном маленьком деле... «После работы, если вы не против». Я мило улыбалась, врубая обаяние на полную катушку. Не знаю, как я выглядела со стороны, но мастер смягчился. «Ну, если так, то, вижу, моя помощь уже не требуется». «Чёрт, я ж совсем забыла про субординацию, и, считай, через голову мастера подрядила его подчиненных на выполнение своей просьбы. Нужно было срочно исправлять ситуацию». «Мастер 3, если вы не заняты сегодня, то я бы попросила... вас отправятся с нами. Более чем уверена, вы с высоты своего опыта сможете подсказать наиболее эффективное решение для поставленной задачи». Мастер улыбнулся, с хитринкой посматривая на всех окружающих. Небольшая талика лести еще никому не мешала. «Я всецело доверяю своим подчиненным Айше. Они справятся без моей помощи. Но я с удовольствием посмотрю, что за конструкцию вы задумали воплотить в жизнь». Мужчины стояли вокруг меня, улыбаясь от похвалы. Вот и отлично. Распрощавшись с деревщиками, отправилась к реке. Плавание никто не отменял. Потом еще следовало навестить Хакки, чтобы Скут не заскучал без хозяйки. Мастер 3 наблюдал, как умело и уважительно общается маленькая Айше с его подчиненными. Без пафоса и надменности она расположила к себе собеседников и уже спустя пару минут что-то чертила на земле, объясняя на схеме свои пожелания. Давненько уже мастер не видел, чтобы его подопечные так слаженно и с энтузиазмом подошли к обсуждению и выполнению задания. Работа у них была достаточно однообразной. Создание и поддержание нескольких защитных черт вокруг поселения на случай нападения, расчистка сельхозугодий от подступающего леса до строительства домов с воздушными переходами. Что-то новенькое делать приходилось нечасто, поэтому просьба Айше и была воспринята с таким интересом. Когда мастер Кру пришел к нему и рассказал об идее Айше Рагнеды, посмеиваясь в седые усы, то Три вначале не поверил старому другу. Ведь все знали, что маленькая Айше болезненная и замкнутая. Она не то что не обращалась за помощью, она и среди оборотней старалась поменьше находиться. Сейчас же он видел перед собой не испуганного ребенка, а уверенную молодую девушку, в глазах которой светились ум, умение расположить к себе и быстро делать выводы из полученной информации. То, как легко и естественно она сгладила неловкость от прямой просьбы его подчиненным, минуя мастера, делало честь ее дипломатическим талантам. Вечер наступил незаметно. Плавание и общение с Хаки заняли весь день. Скут так вообще устроил мне купание, как в аквапарке. Мастер Эллу поведал, что мой новый друг очень скучал. Он даже не пошел с остальными скутами на выгул, грустно всматриваясь в угол, через который я ушла вчера. При моем появлении Хаки радостно заверещал так, что у меня уши заложило. Я выпустила своего красавца из загона и погладила по шипастой голове, заодно осмотрев рану навеки. Та успела затянуться тонкой корочкой. Хаки неутомимо крутился вокруг меня и терся, словно собачка, размером больше лошади. Наконец он улегся на землю, всем своим видом показывая, что хочет покатать хозяйку. Седла на нем не было, поэтому взбираться пришлось, выбирая, где шипы потолще, чтобы ненароком не обломать и не причинить боли своему скуту. Зря переживала. Стоило мне усесться, как Хаки бодрой рысью потрусил к бассейну. Я не успела стянуть с себя верхнюю одежду, поэтому в воду плюхнулась, в чем была. Вытянувшись, вдоль тела скута я плыла. Прохладная вода ласкала разгоряченное тело, натруженные мышцы расслаблялись. Хаки осторожно катал хозяйку, изредка попискивая от удовольствия. В какой-то момент я отцепилась от скута и решила дать ему возможность поплавать одному. Скут забеспокоился и, не раздумывая, поднырнул под меня, чтобы я оказалась на нем сверху. Вот только он не рассчитал силы и при выныривании подкинул меня в воздух. От неожиданности я завизжала и плюхнулась бомбочкой рядом с ним. Моему визгу вторил обеспокоенный крик Хаки. Вынырнув и отплевавшись от лишней воды, обнаружила встревоженную морду скута прямо перед собой. Недолго думая, я улыбнулась и выдала «Еще!». Взгляд Хаки из встревоженного стал шкодливым. Я начала летать. Сначала это были неумелые бомбочки с кучей брызг, затем мы со скутом приноровились, и он подкидывал меня только после того, как я устойчиво встану ему на голову. Вот тут уже начались рыбки, и даже одно недокрученное сальто получилось. Еще неизвестно, кто больше получал удовольствие от водных процедур, я или скут. Под конец мы, уставшие и довольные, валялись на солнышке, обсыхая. Мастер Эллу принес нам несколько белых корней для Хаки. Я благодарно приняла лакомство для питомца и скормила разомлевшему от усталости скуту. «Первый раз вижу, чтобы скут настолько спокойно вел себя рядом с большой кошкой», — задумчиво произнес мастер Эллу. «Обычно они терпят рядом с собой только двуипостасных с мелким зверем». «Я же еще ребенок, мастер. У меня не было полноценного оборота. Возможно, поэтому Хаки так добр ко мне». Я устало вздохнула, прижмурившись от яркого солнца. Не объяснять же, что у меня с оборотом беда бедовая. Даже частичная трансформация вызывает почти коматозное состояние. «Айше, может, по возрасту вы и ребенок, но по разуму и ответственности вполне зрелая личность. Многим этого не видно. Но мы привыкли смотреть вглубь живых существ. Всегда можно отличить строптивца от лентяя, злобного нарушителя спокойствия от лидера, сильного добряка от заискивающего подхалима». Мастер Эллу поотечески смотрел на меня. «Вы кошка, Айше. Большая, мудрая кошка. Но не такая, как Амори или старшая Айше. Их звери эгоистичны, сильны и бескомпромиссны. Ваш же не такой. Думаю, поэтому у вас проблемы с оборотом. Вы не такая, как все вокруг». Мастер Эллу увел полусонного Хаки с собой, а я осталась обдумывать услышанное. В чем-то Эллу был прав. Рагнеда не такая, как все вокруг. Она — полиморф, что уже явно выделяет Айше из числа всех оборотней. Но что, если это было сказано еще и в отношении меня? Я старше Рагнеды, из другого времени и с иными взглядами на жизнь. Может, поэтому я не могу освоить оборот? Моя душа не Рагнеда, живущая со множеством ипостасей с детства и как-то находившая с ними общий язык. Для ее ипостаси я — чужачка, захватившая тело и разум их хозяйки или подруги, смотря как у них выстроены взаимоотношения. Может, поэтому любой частичный оборот ставит меня на грань жизни и смерти? Меня просто хотят изгнать вот таким незатейливым, но очень действенным способом. С этим надо что-то делать. Должен же быть способ наладить связь с внутренним зверинцем, пока они меня не самоубили. С этими мыслями я отправилась на встречу с деревщиками. Я находилась в полнейшем шоке от увиденного. На моих глазах творилась самая настоящая магия. Такого я даже представить не могла. Но обо всем по порядку. Мы с мастером Три мило беседовали, следуя к оговоренному озеру. Неспешная 10-минутная прогулка, и мы оказались на месте. Солнце клонилось к закату, и свет едва рассеивал сгущающиеся сумерки. Джунгли вокруг жили своей жизнью. Отовсюду доносились шелест листьев, резкие выкрики птиц, шебуршание мелких зверьков. Я чувствовала себя некомфортно, но старалась этого не показывать. Озеро казалось чернильной кляксой, небрежно поставленной богами-подростками на черновике джунглей. Неровный берег, заросший высокой остролистной осокой, надежно скрывал его от любопытных глаз. Я заметила, как мастер Три погладил остролистные травинки, и те расступились, открывая едва заметную в сумерках тропинку. Татуировка на его предплечье слабо засветилась и тут же погасла. Мы вышли к воде. Мужчины неспешно расходились вокруг озерца диаметром около 30 метров навскидку, обсуждая в полголоса предстоящую задачу. Сумерки сгущались, и я занервничала. Они же ничего не смогут сделать в темноте. Хоть бы еще никто не поранился, была моя последняя мысль, а затем мир неуловимо изменился. Секунду назад я еще различала лица деревщиков вокруг озера, и вдруг окружающие деревья засияли мягким сиреневым светом. Гирлянды лерико оплетали все вокруг ажурной паутиной, спускаясь к воде тонкими и гибкими корнями. Я в немом изумлении смотрела на природное великолепие. Страх и нервозность исчезли. Сейчас под сенью деревьев стояла не Айше и даже не попаданка из неизвестного мира, а маленькая восторженная девочка, которая воочию узрела настоящее волшебство. Между тем деревщики начали творить свое собственное действо. Под их руками лерика светящимися нитями сплетались в затейливые узоры, образуя подобие рыбацкой сети с крупными ячейками. Присмотревшись, я открыла рот в немом изумлении. Лианы жили собственной жизнью. Ладони деревщиков двигались на расстоянии 3-5 сантиметров над растением, но не касались его. Послушная лерика отращивала новые побеги, вытягивая влагу из озера. Вначале сеть мерцала тусклым светом, но вскоре стала утолщаться, напитываясь водой и сменяя цвет на малиновый. Плотно мерцала над озером, медленно поднимаясь в воздух и меняя положение в пространстве. Длинные жгуты протянулись к ближайшим деревьям, крепко охватывая их стволы и фиксируя конструкцию. Живая сеть получилась шириной около 10 метров, а высотой метров 15. Располагалась она прямо над серединой озера и выглядела сеткой теннисного корта, к которой еще предстояло добраться. В ответ на мои мысли жгуты и лерика потянулись друг к другу с противоположных концов водоема. Встретившись посередине, они сплелись на манер корабельного каната и застыли. Теперь, чтобы добраться к сети, нужно пройти не менее 10 метров по лиане, удерживая равновесие сначала над землей, а затем и над водой. А это с моим нынешним физическим состоянием практически подвиг. «Маленькая Айше довольна результатом», — прервал мои размышления мастер Три, взирая на дело рук своих подопечных. «Абсолютно! Спасибо!» — я склонила голову в знак благодарности, сначала перед мастером, а затем и перед его подмастерьями. «Вы превзошли все мои ожидания!» Деревщики поклонились, все еще косясь на созданное творение, но воздержались от комментариев. Уставшие и довольные мы возвращались в поселение. Удивительно, но Лиан и Лерика вились вдоль всего нашего пути, рассеивая тьму ночи и указывая путь. Сложилось впечатление, что Лерика обладает зачатками разума и вполне осознанно облегчает нам путь. Об этом я решила подумать завтра. Слишком насыщенным получился день. Сон, яркий и реалистичный, захватил меня, едва коснулась головой подушки. Молодая девушка, одетая в эластичный серебристый скафандр, собирала образцы почвы, растений и фасовала их по разным баночкам. Лицо девушки скрывал шлем с зеркальным стеклом. Пол и возраст выдавали тихие мелодичные напевы о любви, помощи и самопожертвовании. Местность показалась мне смутно знакомой. Девушка бродила у подножья водопада, когда из джунглей к ней выбежал маленький черный котенок. Его отчаянный писк заглушал хруст кустов. Некто большой ломился следом, не разбирая дороги. Пушистый малыш бросился к девушке, ловко взбираясь по скафандру на плечи и прячась от опасности. Следом на берег вывалилась израненная пантера с окровавленным боком. На пятки ей наступала трехметровая громадина с хищными заостренными зубами и плоской головой. С виду хищник выглядел безумной смесью ящера и саблезубого тигра. Судя по стекающей с его клыков крови, пантера явно проигрывала в этой схватке. Котенок на плече отчаянно запищал, увидев раненую мать, и отважно спрыгнул ей на помощь. Пантера взревела, закрывая своим телом дитя, и стервенела, молотила когтистыми лапами по морде хищника, пытаясь достать до глаз. Но все было тщетно. Рывок и хищная пасть практически сомкнулась на шее пантеры. Котенок прыгнул, цепляясь в глаза обидчику, но был откинут движением лапы. Мать отчаянно билась, вырываясь из захвата. Раздался выстрел. Тварь захрипела и стала заваливаться на бок. Вместо глаза у нее зияла дыра в черепе. Челюсти так и сжимали горло своей жертвы. Пантера сипела, захлебываясь кровью. Из джунглей, прихрамывая, вышел котенок. Подволакивая заднюю лапу, он упрямо брел к матери. Девушка склонилась к пантере, руками раскрывая пасть хищника. Котенок крутился тут же, жалобно попискивая и тыкаясь носом в бок маме. Сон оборвался. Я ворочалась в постели, пытаясь понять, что это было. Скафандр, оружие, явные признаки не этого времени. Здесь в основном колюще-режущее оружие, но никак не огнестрельное или плазменное. Может ли это быть воспоминанием из моего прошлого? Или это всего лишь сон? Я провалилась в дрему, так и не придя к какому-то выводу.